Провиантские отряды рыскали по складам в поисках продовольствия и фуража. Но трубы дымили непрестанно, и натопленные печки, грузная духота жилья, горячие котелки и чайники медленно разводили пары в другой машине, в машине мира, покоя, отдыха, и инерция ее с каждым часом росла. Для города, только что взятого с боем и занятого войсками, ночь была чересчур тиха, бездейственна, летаргична. И незадолго до того, как наступить рассвету, тишину вздыбило орудийными громами. И едва отброшенные казачьи полки врасплох кинулись назад, на убаюканный теплом город. Взбешенными толпами мчались впереди них смятые полки красных. И огонь рвал их, раскидывал в темноте, выдувал пламенными струями из города в степь. Только там, в степи, за чертой недавней победы, все постепенно стало на свое место. И люди вспомнили, кем они были — штабисты, каптенармусы, доктора, рядовые. К этому часу Уральск был снова в казачьих руках. На морозе, который пронзает мириадами игл степных буранов, с полками, состоящими из полуголых, полубосых солдат, в одном часе марша от города решения принимаются твердо и скоро. Запахи жилого тепла еще окутывали воспоминания армии, дымки городских труб курчавились невдалеке, и ужас ночного разбойничьего набега только что начал переплавляться в злобу, когда, открыв артиллерийский огонь, красные пошли в контратаку. За полдень город опять был у них во власти. Этот короткий обмен поражениями и победами был неверно понят теми, кто отступал из Уральска в степь, и нечаянным поворотом лег на дороге Никиты. Остатки беглецов, замыкавших цепь последнего каравана, скучились на ночлег в небольшом форпосте. Их скоро догнала весть о том, что казаки сдали город, и они располагались на ночь без уверенности, придется ли встретить здесь утро. Однако ночь прошла спокойно, а перед тем, как тронуться в путь, неожиданно разнеслась молва, что красные разбиты на голову, и казаки — полные господа положения. Тогда беглецы осели на форпосте. Подводы, успевшие выехать в степь, возвратились в поселок, и улицы, дворы, сараи переполнились лошадьми и верблюдами. Кажется, все кругом уверились, что наступил какой-то конец, что круг испытаний пройден, замкнут, и вот-вот с часу на час можно будет повернуть оглобли в город, отслужить благодарственный молебен, послать по местам перины, открыть лавочки и мирно здравствовать. Но в сумерки пришло новое известие, опрокинувшее все вверх дном. Оказывалось, красные вернули себе город, и теперь гнали казаков за Урал. Надежда была еще легче утрачена, чем обретена. Люди бросились спасаться. Форпост содрогался от шума. Человеческие крики, ржание коней, обреченные вопли верблюдов, перемешались в наступившей темноте. Караваны спутались, расстроились и бешеными стадами ринулись в степь. Никита с трудом добрался до дома, в котором провел вместе с семьей первую после бегства ночь. Ему сказали, что Василий Леонтич только что уехал и будет поджидать его на первом по большому тракту хуторе. С каким-то возом, тяжело скрипевшим по заезженной дороге, Никита подвигался в морозной, безглазой темноте. Впереди и сзади, как выстрелы, лопались короткие вскрики кучеров. Подбодренные лошади обгоняли караваны верблюдов, но с каждой верстой движение замедлялось, и холод все острее хватал Никиту за ноги. Он соскочил на дорогу и пошел рядом с возом. Ему было трудно передвигаться в тулупе, напяленном на шубу, но он с удовольствием напрягал мышцы и скоро согрелся. Он прошел версты две. Оранжевый глазок замерцал в стороне от тракта. Никита взял с воза ранец, кучер чудом рассмотрел в темноте корявую вешку, обозначавшую поворот на хуторскую дорогу, и распрощался. Никита неуверенно ступал по примятому полозьями снегу. Иногда, провалившись, он возвращался и долго ощупывал вокруг себя ногами, примериваясь к направлению дороги. Оранжевый глазок разрастался перед ним. Скоро донесся собачий лай. Хутор был недалеко. У завьюженной изгороди Никиту встретила неподвижность. Две